Лариса Лужина, актриса. Незаменимый. Я влюбилась в Вячеслава Васильевича, когда была еще школьницей. Смотрела на Славу с восхищением в кинотеатрах и мечтала стать артисткой. В него невозможно было не влюбиться. А познакомились мы со Славой на картине Станислава Ростоцкого «На семи ветрах». Слава, человек немногословный, ко мне отнесся несерьезно. Мол, 21-летняя салага, первокурсница. Его что-то не устраивало в моей игре, и он не говорил мне об этом, а жаловался режиссеру. Мне это не нравилось, и я ему открыто все высказала. Потом Слава признал, что не прав, извинился. В картине «На семи ветрах» мы с Тихоновым даже не поцеловались, хотя любовная линия в фильме была. Фильм вышел, и простые зрительницы мне уже много лет сочувствуют. «Лариса, как же так? Вы с таким красивым актером снимались и даже ни разу не поцеловались с ним». Я-то не против была, но по сценарию поцелуй не был предусмотрен. Хоть и говорят, что незаменимых людей нет, но Тихонова заменить никто не сможет. Его творческая жизнь сложилась, и хоть Бондарчук не хотел его снимать в роли Болконского в «Войне и мире», мол, у Славы рабочие руки, но снял-таки. На самом деле у Славы были тонкие кисти аристократа, он был, ну, просто русским Аланом Делоном. Сник он, когда потерял сына, и до конца жизни считал себя виноватым в гибели Володи. Шел за гробом и плакал. «Володечка, прости, сынок». И потом всю любовь отдал дочери. К Анечке он относился как к сокровищу и гордился внуками. Недавно мы с Аней созванивались, и она мне сказала сквозь слезы: «Так тяжело без папы. Не верится, что он нас покинул. Без него пусто».